Ну, где может быть больше выгоды, чтобы сделать тахзир или людей отстранять от сайта, в котором баракаллаху фикум из всех кассет 90% говорят только про таухид. То есть вот ту ислам наш сайт, допустим, да, на нем 90% про единобожие уроков, посчитайте, то есть количество. Про джихад там где-то, ну, 3-4 кассеты сказано и одна статья. И которые говорят, что сторонитесь их и так далее и тому подобное. То есть которые только от единобожия, от сунны баракаллаху фикум. Ну я не знаю, ну что бы это мусульмане делали, ну какой бы плохой мусульманин не был, мне кажется, до такой степени не будет делать. Ладно, ты делай тахзир от меня, там, Ренат, тебе не нравится, тогда проблем нет, делать, ну, от ислама тахзир не надо делать. От ислама тахзир же не надо делать, бараклуки. Поэтому большой сомнение. И потом вот эти хорошие эмоциональные братья, большинство из этих братьев, они хорошие ребята, они попадают под эмоции. Почему? Потому что, как говорят ученые бараклуки, в Даавате, одно из правил Даавата, то, что у тебя есть, а элем он тяжелый, и не каждый его воспринимает. И вторая вещь есть эмоции. Эмоции проще людям воспринимать. И поэтому, баракаллаху фикум, самый простой пример, я вам говорю, да, сам свидетель был, сходите к шейху Фаузану на урок. Вот я был своими глазами видел. Кто в мечети не набирается? Аль-Дама шейх Фаузан. А зато, когда придет какой-нибудь там даватчик, брать в мечети за час, за два часа мест нету, который призывает на эмоции, как, сколько можно терпеть нам? Там эти не успевают бояться, что сейчас колонки взорвутся там. От того, как он там Господу нас. Все выходят, плачут, обнимаются, целуются и так далее. Так, вот мы такие плохие, когда мы это джиады и так далее. Потом что Элем он дается что? Только тому, кто готов. Только тому, принимайте эти знания, только тому, кому Аллах хочет добра. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кому Аллах хочет добро, даст ему, то есть понятие, понимать религию. А далее эмоциональный баракаллаху фикум, эмоциями, как сказали сегодня, они как быстро приходят, как быстро уходят баракаллаху фикум. И поэтому мудрость посланника, вернемся к тому, что мудрость посланников, это чтобы посланники указали путь. И поэтому этому брату говорит, брат, садись. Посланник Аллаха, который асар соскочил на лице. Здесь еще речь, брат, садись. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал, что в сахих муслиме хадис пришел. Знаешь, что такое сахих муслим? Есть у нас такие сборники, в которых приводятся хадисы пророка. И вот есть такой сборник Бухари и Муслим, это самые достоверные сборники. Там приводится хадис, где пророк сказал сам, что время начала асара, когда тень станет подобной тебе. То есть вот ты сколько, брат, мне рост, скажешь, 1.75 м? Вот ты встань на солнышке, когда тень будет 1.76 м, вот это время асара. Понял? Понял. Пойдем выйдем на солнышко. Скажешь, какое солнышко, сейчас 10 вечера. Значит, сейчас не время асара, брат. Понял? Да, понял. Понятно, да? А потом асар, знаешь, сколько ракатов? Нет, не знаю. Это 4 раката. Ты знаешь, что такое рака? И вот так его научим, что так. Если он хороший, если он искренний, если он хочет эту истину, скажет, джазакаллаху хайран, брат. Правильно, неправильно? А если ему наплевать, если он сахибуль хава, если он следует своим страстям, то аузу билля, все вы тут кафиры и мунафики отрицаете молитву вас. Но еще в наше время в чем обвиняются ученые? Про ученых в наше время что говорят? Отрицают джихад. Отрицать джихад это куф. Поэтому мудростью баракаллаху фикум послание посланников является то, что посланники указали людям, что да, если вы согласитесь, примите, что надо Аллаху поклоняться. Вы должны поклоняться только так, как мы вам скажем. Поэтому, как мы говорили с Аля Скусуль, дай совершенно антуфик. И важно, что ты любишь Аллаха. Все люди заявляют о любви к Аллаху. И поэтому, говорит, я люблю, и моя любовь побуждает мне делать то или иное дело. Шану кулишан антуфат. Однако все дело или основа в чем? То, что тебя Аллах любил. Аллах тебя будет любить только тогда, когда ты будешь поклоняться только тем образом, как Он любит и как Он доволен. Субханаху ва тааля. Понятно, да? Дальше шей говорит. Валякат басна фикули умматин, то есть привел аят. Они абудуллах, вот что-нибудь тагут. Отсюда мы берем очень важную файду, то, что русуль иджма. Иджма у русуль, то есть единогласное мнение. И все посланники были на чем? Аля даут или таухид. Потому что Всевышний Аллах сказал, валякат басна фикули умматин расуль. Мы в каждую общину послание посланника с чем? Они абудуллах поклоняются одному Аллаху, вот что-нибудь тагут. Значит, иджма у русуль, аля даут или таухид. Хазиль аят тафсиру ли аяти кабляха. То есть шейх говорит, этот аят является тафсиром аята, который был до него. А этого? Какой аят до него был? Аль-айту кабляха фига баяну маана либада. То есть аят, который предшествовал этому аяту, в нем объяснял, что такое ибада. Фига баяну гарат миналь-хальб. В нем рассказывается, из-за чего, то есть цель, из-за которой Всевышний Аллах Субхану создал создание. Уанна гуляжи либада. И то, что это из-за поклонения. Ухазиль ибада урсилят бигар русуль биддалиль. И с этим посланником, с этим поклонением были посланы посланником. Доводом этому является слава Всевышнего Аллаха, валякад басна в кулю матин расуля, они абудуллаха, вот что-нибудь тагут. То есть мы послали в каждую общину посланника с тем, чтобы поклоняться Аллаху, и с повелением поклоняться Аллаху и сторонитесь тагута. И смотрите, очень важный момент, Всевышний Аллах сказал, и что-нибу, сторонитесь. Не сказал, вот руку тагут, оставьте тагута, потому что ичтинаб, сторониться, это абляв сильнее, чем просто оставить баракулуфику. Как об этом сказал шейх Фаузан рахимахуллаху тааля. Бойсать русуль бихатайни калиматайн. То есть посланники были посланы с этими двумя словами. Уабудуллах, поклоняться Аллаху, вот что-нибудь тагут, сторонись тагута. Фафикаулихи уабудуллах итбат. В словах поклоняться Аллаху подтверждение. Уафикаулихи вот что-нибудь тагут, сторонись тагута, нафи, отрицание. Хаза маана таухид. То есть это и есть смысл таухида. То есть смысл таухида — это подтверждение и отрицание. Ваху аннаху муштамилю аля итбати он нафи. То, что он содержит в себе подтверждение и отрицание. Ля иляха илляллах. Смотрите, ля иляха — нет достойного поклонения, отрицание. Илляллах, кроме Аллаха, подтверждение. Уабудуллах, вот что-нибудь тагут. Лянна нафи фиги иштинаб тагут. То есть уабудуллах — это подтверждение. Вот что-нибудь тагут, сторонись тагута. Шейх говорит, лянна нафи фиги иштинаб тагут. То есть где в этом аяте отрицание, это иштинаб тагут, то есть сторониться тагута. Вахуа куллю иляхин, то есть что такое тагут, куллю иляхин, любой объект поклонения, убида бильбагьи, ваздуль мульудван, которым поклоняется, то есть из-за, ну, тому, кому поклоняется, он недостоин поклонения, и поклонение ему является поклонением со злом и враждой, то есть это просто-напросто человек беспредельничает в этом. Валь ифбат, то есть подтверждение, ифбату ль-ибадати филляхи вахда, с подтверждением поклонения одному Аллаху, дуна масива, и никому, кроме него. Фафикаулихи урбудулла таухидуль мутбат. То есть слова урбудулла таухид единобожие, мутбат, подтверждение, вафикаули что-нибудь тагут, аль-ишнафи аль-ишрак. То есть отрицание ширка. Вот тагут фаалют мин тугьян. То есть тагут образовано от арабского слова тугьян по корню фаалют. Ваху куллима джаваза бигиль абду хаддаху мин мадбуйна ума'будина ума'ута. И тагут, то есть его значение, это все, в чем переходит раб, это то, в чем переходит раб границу, это то, в чем переходит раб границу в следовании, или в поклонении, или в подчинении. То есть, если Аллах Субхана Таля приказал в чем-то, допустим, следовать. Например, мы следуем за нашими учеными. Если ученые говорят халяль, исходя из Курана и Сунны, харам, исходя из Курана и Сунны, тот, кто следует за ученым, который из халяля харам делает, из харама халяль делает, этот ученый, этот человек сделал из этого ученого себе кого? Тагута. Точно так же Всевышний Аллах маабуд в поклонении поставил границы. Это где? Поклоняйся одному Аллаху, обуду Аллаха, валятушрику бихищай. Если ты начинаешь поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, сделал себе из этого объекта поклонения тагута. Мута, подчинение. Если ты подчиняешься правителям харами, они тебе говорят халяль, и ты им подчиняешься. Или же они говорят, на халяль харам, и ты им подчиняешься, сделай из него себе тагута. Вакаля вахавли уталя. Дальше шейх начал разбирать третий аят. Вакавли уталя и слова Аллаха. Вакада роббука ля табуду илля ияху ва бильвали дайни ахсана. И Аллах, Всевышний Аллах сказал, то есть, и поклоняйтесь Аллаху, не приобращайте к нему. Да. И Всевышний Аллах, то есть сказал в Коране, «Вахада роббука ля табуду илля ия». Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме него, «Вабильвали дайни ихсана» и проявлять благодеяние к родителям. «Вахада роббука ля табуду илля ия». Шейх говорит, Всевышний Аллах сказал, Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме него. «Хада», то есть смысл повелел, «Камафасра ададу минас сахаба», как сделали тафсир. некоторые сподвижники. Гуна бимана амара ва васса. То есть смысл его амара, то есть повелел, или же васса завещал. Амара васса фигима маана кауль дуна хуруфи кауль. Попробую сейчас объяснить. Всевышний Аллах сказал: «Вакала роббука алля». «Ан ля». Вот это «ан» называется «антафсирия». «Антафсирия». То есть в слове «антафсирия» что она указывает? Она указывает на тафсир. То есть Господь повелел не поклоняться никому. Или повелел Господь. Что повелел? Какой тафсир? Что повелел Господь? «Ан ля табуду илля я». Не поклоняться никому, кроме Аллаха. «Ва бильвали дай не исана». И проявлять благодарение к родителям. Это антафсирия. Какой добит? Как мы узнали, что это «ан» называется антафсирия? То есть то, что после этого «ан» является тафсиром тому, что приказал Всевышний Аллах. Ученые говорят, что его добитом является то, что перед «ан» приходит слово, которое содержит в себе смысл речь «кауль». Но нету слова «кауль». Нету слова «каля», нету слова «кауль», нет слова «макаля». И поэтому говорят «фигимана кауль дуна хуруфиги». То есть в этом слове, в слове «када», «амара», есть же смысл «кауль»? «Амара», «каля» – похожи же слова, правильно же? Но «амара» – это же не однокоренное слово со словом «кауль». Понятно, да? И поэтому шейх говорит «амара васса фигима маан аль-кауль дуна хуруфи аль-кауль». «Фатакуну ан ля таабуду», то есть «ан гуна тафсирия». Понятно, да? «Яни амара васса бимада», то есть Всевышний Аллах приказал и завещал нам, что «Би ан ля таабуду илля я», то есть поклоняйтесь, не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, «Ва биль валидайни ихсана», и проявляйте благодеяние к родителям. «Каулюгу ан ля таабуду илля я», то есть слова приказал вам поклоняться только, не предавать, не поклоняться никому, кроме него, «Хаза маана ля илля илля ля биль мутабака», то есть соответствует. Слово «ан ля таабуду илля я» соответствует слову «ля илля илля ля». Каким образом соответствует? Лянна ля нафи фи джумлятай. То есть алля ля табуду илля ия. Ля табуду равно чему? Ля илля. Ля илля. Оба они что? Нафи. Правильно? Отрицание же. Табуду ва фи калимати таухид ля илля ва илля хуаль маабуд. Алля табуду илля ия. Яни. То есть смысл алля табуду илля ия. Не поклоняйся никому кроме него. Ухсру ля ибадата фиги вахда гудуна масила. Ограничьте свое поклонение только в нем, то есть во Всевышнем Аллах, и ни в ком, кроме него. Амра бихаза, Всевышний Аллах приказал это, вавасса бихаза, и завещал это. Вахаза маана таухид, это и есть смысл таухида. Фа инна диляляту айя ля таухиди захира, то есть в этом аяте явно видно указание на таухид. Фи анна таухида ифраду ибадати лилля, то что таухид, или под таухидом подразумевается уединение Аллаха в поклонении. Аутахкику калимат ля илях лила, или же воплощение слова ля илях лила. Вазы лязи далля талей газля. Это то, на что указывает этот аят. Халю ва биль валидайни ихсана, и проявляйте благодействие к родителям. Яни ахсину биль валидайни ихсана. То есть проявляйте к ним благочестие. Халя ва хаулю таля ва абудуллаха. Следующий аят шейх приводит. Ва абудуллаха ва ля тушрику бихи шайя. То есть поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему ничего. Хаза айдан фиги ифбату нафи, то есть в этом аяте мы тоже видим, содержится смысл таухида ля илля илля, потому что в этом аяте есть подтверждение и отрицание. Фиги амруна нахи, в нем приказ и запрет. Аммаль амр, что касается приказа, то в словах Аллаха ва абудуллах, почти не подклоняется Аллаху. Ван нахи, а отрицание содержится в словах валя тушрику бихищае, и не приобщайте к нему ничего. Вагад марра маака диляля тукаули ва абудуллах, и мы, говорит, уже говорили или разбирали то, на что указывает слова «Уабудуллах», «поклоняйся Аллаху». «Ма нафия аля таухидилля». То есть «Уабудуллах» — это что у тебя? Избат, подтверждение. «А нафия валя тушрику бихи» — это все указывает на таухид Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля.